я скажу, у меня, конечно, есть свидетельство о прохождении повышения квалификации. Но в этих учреждениях я работал преподавателем, одновременно меня зачислили курсантом. Я не закончил интернатуру, я не закончил ординатуру, я не закончил аспирантуру, но закончил докторантуру. И вообще, гениальный, я не иронизирую, действительно. Я как-то слышал от одного военного, когда был сам военный, что Толстой гениальный писатель. Я думал, ну что, он врет, а то мы не знаем, какой Толстой, Лев Николаевич Толстой, гениальный писатель. А он, ну что, действительно гениальный писатель, как ни странно. Но это я сейчас только понял. У нас, знаете, сколько писателей за рубежом признают? Достоевский, Толстой, сейчас Чехова. Ну, Чехов, я очень рад, потому что Чехов для меня... Я, правда, удивлен, почему Пушкина не признают, потому что там все в порядке, у него с гениальностью. Видимо, переводов хороших. Что? Наверное, нет хороших переводов. Ну, вот, знаете, я продирался, я «Данте из ада в рай» читал. Гениальнейшее произведение, но вот перевод настолько так не тяжело было через него продираться. Вот. Вот таким образом. Так что для гениального читателя еще нужен что? Гениальный писатель. Ну, Гоголь, конечно, гениальный писатель. Что там говорить? 100% гений. Ну, конечно, в 8 классе, когда учитель литературы, ничего не в литературе не смыслящий, пытается растолковать эти произведения, у него ничего не получается. Когда одна девочка в 10 классе написала, что Анна Каренина истеричка и подлая женщина, то ей поставили 2. Двойку поставил себе учитель сам. Есть ученики, которых оценивают учителя, а есть ученики, которые оценивают учителя. Это когда она ставит за такое сочинение вместо 6 с плюсом, ставит 2, это она 2 поставила себе. Почему? Она, значит, с дуру взяла, прочла Анну Каренину. Она же доказала, что Каренин благороднейший человек, государственный деятель. И когда она там связалась с Вронским, он просил ее соблюдать приличие. Он не просил ее не изменять. Она и этого не могла сделать. Разница в возрасте через 10 лет у них никак не изменилась. Представляете, что вам сейчас предстоит? Бросить это дело. Все среднее образование пересмотреть. В кино я слышал одну фразу, говорит, что ты такая умная. Да у меня кроме высшего и среднее еще есть. К сожалению, у нас среднего образования, высшее у некоторых есть и неплохое, а вот среднего нет. Это же все надо было в среднем, в школе выучить. Вы не представляете, среднее образование практичное какое. Если бы мы физику хорошо учили, помните, там закон сохранения массы веществ, вы думаете, чтобы кто-нибудь на МММ повелся бы? Если бы он знал, это закон. Из ничего что-то не получается. Что? Нихиля-нихиля. Да. Ну, не выходит. Да, кстати, Анна Каренина не договорила на Вронскому, что жизнь испортила. Вопросами ты меня не любишь или любишь. Глупый вопрос. Да, если бы я был преподавателем литературы, я бы девочкам говорил, никогда не спрашивать, да и мальчикам тоже. Любите я человека или нет, решите сами. Тем более определение есть. Любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Ну, мы же с вами говорили, что у нас чаще всего слоновья струя, бычье дерьмо. Да. А я лично считаю, говорит так, человек, позиция, когда у человека позиция, с ним спорить можно или нет? Нельзя. Нельзя. Надо соглашаться. Нельзя. Надо с ним соглашаться. Да. Кстати, соглашаться, конечно, что делать. Вот такая позиция, тут уже ничего. Ну, то же самое вера, это позиция. Против веры нельзя выступать. Марк Твен об этом хорошо писал. Это совершенно бесполезное дело. Человек верит, там, веру, ибо нелепо. Ну, что тут можно сказать? Ну, с этим, с верующим человеком можно иметь дело, можно, только не надо говорить о вере с ним. В крайнем случае, придуриться, принять его веру. Но в любом варианте, как бы, что бы он ни верил, все равно ему кушать нужно, одеваться надо, жилище нужно. Ну и вот этот вопрос, да, и чувствовать себя большим человеком, ну, ради Бога, что жалко, ну ладно, пусть ваша вера будет истинной. Вот, значит, в это дело влезать не нужно. Вот, ну, двойку поставила, ну, это я знаю уже, еще один пример, «Горе от ума». «Горе от ума», читали в эту книгу? Я так спрашиваю, не, ну, здесь народ такой более-менее, а вот, когда я школьником, десятиклассником, говорю, студентам первого курса, я очень сомневаюсь, что они читали «Горе от ума». В программе оно остается, но вряд ли. Так в «Горе от ума» там же понятно, если так разобрать. Кстати, вот выясните, кто там в сценарии, кто не в сценарии. Ну, это Кручацкий, дурак, конечно. К сожалению, интеллект и разум, ум и разум разные вещи. Ну, посмотрите, ну, дурака кусок. Кому он говорит все эти вещи? Кто его слушать будет, да, жалит? Со свечкой во тьме ходит и все просвещает. Софья-революционерка, то есть тоже дура. Значит, ну, почему? Если, кто знает философию, то значит, количественные изменения всегда перейдут в качественное, чего дергаться. Причем любая революция, она, как правило, бескровна. А если кровь, значит, это переворот. Ну так, кто знает законы общие. А то, что он революционер, я тоже в сочинении показал. Я именем своим не дорожу, то есть ей не важно, что. Полюбила, молчали, на человека изнесло. Ну, тоже, скорее всего, истерическая реакция. Один нормальный человек, и то дурак, это кто? Молчалин, наш ученик, не завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия. И этот растет, конечно. Все остальные в сценарии сидят. Один Молчалин растет. В Твери коктейл сейчас работает в этом, в Москве. Обращает внимание на реальность. Не завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия. Хозяину, где буду я служить? Слуги его, который чистит платье. Дворнику во избежание зла. Собаке дворника, чтобы ласкова была. И посмотрите, какой он умный. Он полюбил все-таки служанку Софью, а не саму Софью. Потому что Софье в семье нечего делать. Семья же это сложное очень производство. И в хорошей семье производством занимаются и мужчина, и женщина. И поэтому, конечно, жениться нужно только на производстве. А как же? Мне нравится этот анекдот, что, кстати сказать, сватовство в деревне так и было. Когда приходили сваты, там девочка должна была продемонстрировать, что она может. Ей рассыпали зерно, чтобы она подобрала по зернышку, ну и так далее.